Румянцев издалека почуял нелады с первой армией. Резким зигзагом он прочеркнул степи и вышел к Очакову, отчего Эмин-паша, решив, что Румянцев сейчас навалится на бендеры, распылил генеральные силы, вызвав на подмогу татар. Но летучий корволанд Прозоровского дежурил в кордоне, чтобы не допустить подкреплений к хатину. Стояли жаркие пахучие дни. Потемкин в чуму не верил, ел, что придется. В покинутых турками хуторах рвал с деревьев недозрелые фрукты молдаванских садов. Утром его растолкал Прозоровский. «Гришка, дождались светлого часу! Глянь влево!» Вдоль горизонта нависала бурая туча пыли. Это шли татары. Прозоровский с бранью насыщал пистолеты пулями. Все-таки допек нас князь совещаниями. Теперь не знаешь, с какого боку и отбиваться. «Эй, драгунство! По коням!» Татарская лава, подобно реке, текла и текла, затопляя промежуток между армией и корвалантом Прозоровского, который она и отрезала от главных сил армии. Потемкин не допил кувшин с молодым вином. Плетень за окном стал часто вздрагивать. В нем застревали татарские стрелы. Мелиссино ударил звончатую картечью. Прозоровский с Потемкиным вскочили на коней. Пошли и мы. «Корволанд, за нами! Орш!» Кавалерия пошла на прорыв. Каруселью вихрились раскрытые в ужасе рты, раскроенные палашами черепа, вонючие от пота овчинные курточки татар, виск, призывы, вопли, ржанье, треск. Потемкин выбрался из окружения, не совсем-то веря, что уцелел, он, кажется, уже начинал понимать войну. Голицын прислал ночью гонца с приказом, чтобы Прозоровский отвел кавалерию от крепости. Потемкин в седле и выспался. Утром его с Прозоровским пригласил Голицын. «Разумно ли наше отозвание от хатина?» — спросили они. «Вполне. Имею сведения, что визирь шлет к хатину орду Малванджи-паши. А он разбил бы ваш корвалант на подступах?» «Разбил бы, да», — согласился Потемкин. «Но теперь подступы к хатину открыты, и он соединится с татарами, а гарнизон хатина воспрянет с новыми силами. Так мы никогда не победим». «Яйца курицу не учат», — отвечал Голицын. Он устроил совещание, доказывая подчиненным, что следует снова убраться за Днестр. «А там приведем себя в божеский порядок». «Но так воевать нельзя», — горячились генералы. «Воевать всяко можно», — доказывал Голицын. «Вспомянем войну былую. Сколько раз в дефензиве, сколько раз в офензиве бывали, а войну-то выиграли с Божьей помощью». Сорвав армию с места, Голицын снова отвел ее к магазинам, вернув войско на те позиции, с каких она вступила в войну. Газеты Европы злорадно глумились над русскими неудачами, а Версаль охотно повторял байку, слетевшую с язвительных уст прусского короля. Вот она, драка кривых со слепыми. Но в котлах султанской армии уже было пусто. Паши, знай себе, воровали кисет за кисетом, а каждый кисет, мешок, был величиной с хорошего порося. Сераскиры таскали за собой по фронту гаремы, усиленно пополняя их за счет казенных денег. Началось дезертирство. Для ободрения армии Эмин-паша вытащил из молдаванской церкви истлевшие хоругви, велел муллам носить их по лагерю, выдавая христианские реликвии за взятые в бою русские знамена. Искусный кондитер думал, что Мустафа III ничего не узнает. И когда султан велел ему выехать в Адрианополь, визирь тронулся в путь с гаремом. а там его ждал Лёлёк, где палачи с удивительным проворством лишили визиря головы. Гарем в панике разбежался по городу, а голова Эмин-паши, положенная в шелковый мешок, прибыла в Сераль. Мустафа III поднял тяжелые веки мертвеца и плюнул в каждый глаз. «Обманщик и вор», — сказал он, — «я ведь дал тебе столько войска и денег, что ты мог бы уже сидеть в московском Кремле». Голову визиря приколотили над воротами топ-капу, и прохожие читали на доске, что Эмин-паша украл 400 кисетов с золотом. Но русским от этого легче никак не стало. Петербург тоже отдал немалую дань совещаниям. Екатерина в совете была председателем, и она только руками разводила. Даже моего слабого женского ума хватает на то, чтобы понять, Голицын воевать не умеет. Он обнадежил меня депешами о викториях, я, как последняя деревенская дура, устроила пышный салют над Невою. Поэты слагали в мою честь оды. Я нарядилась в лучшее платье, дабы принять от послов поздравления. И вдруг мы узнаем, в какой уже раз, что армия снова за Днестром, а побед-то наших кот наплакал. «Никого не виню», — сумрачно сказала Екатерина. «Во всем случившемся одна я виновата. Фельдмаршал Салтыков предупреждал меня, что личной храбрости для командования еще маловато. Есть такая слабая порода людей, которые хороши лишь в подчинении у кого-либо, но давать им в подчинение других людей нельзя, они их погубят. Голицын таков и есть». Она спросила, каково суждение солдат о Румянцеве. За всех ответил граф Кирилл Разумовский. «С Румянцевым на войне страшно, зато и весело». Екатерина распорядилась Голицына отозвать ко двору, Румянцеву принять первую наступательную армию, а вторую армию доверить опыту генерал-аншефа графа Петра Панина. Пока скакали курьеры с пакетами о переменах, Молдаванджи-паша послал фуражиров за Днестр в поисках лошадиного корма. Но князь Голицын понял его действия как подготовку сильного удара и решил противостоять ему. Хватился с опозданием, когда турки укрепились за редутами. Пришлось слать в атаку отчаянных гренадеров. Запалив фитили в гранатах, храбрецы кинулись в глубокий ров, залитый жидкой грязью, и взяли редуты. Вслед за сметенной армией Молдаванджи-паши выскочил из Хатина и зачумленный гарнизон, бросив крепость на произвол судьбы. 9 сентября с немалой опаской, обходя трупы, избегая брать что-либо из добра, русские без единого выстрела вошли в город. Голицын бестолково попрощался с армией. «Со мной вам худо казалось, так воюйте без меня». Петр Александрович Румянцев прибыл. Распахнув дверцу кареты, он тростью нащупал под собой молдаванскую землю и молодцевато выпрыгнул из воска. Недоверчиво оглядел офицер в ставке. «Избаловались!» — грянул басом, грозя палкою. «Европа-то хохочет!» — повторяя слова короля прусского. «Но турки, пущай, и далее слепцами прибудут, а кривых средь нас не сыщется». «Я кривой!» — подал голос Потемкин. Румянцев долго обозревал его повязку на лбу. «А камергеры в счет не идут», — дерзко заявил он. «По именному указу ея императорского величества», — доложил Потемкин, — «из камергеров переименован я в генерал-майоры». Весь багаж Потемкина умещался в седельных саквах и хурджинах. Но другие офицеры, кто побогаче, таскали за собой по 2-3 воза всякого добра, не считая походных метрес и оркестров. Очевидец пишет: труднее всего было сладить с халатами. Как это ни воспрещалось, но любители понежиться не отставали от халатов. Конечно, имел халат и ленивец Потемкин. Однажды по росе вышел он в халате размяться и сам не заметил, что за ним наблюдает Румянцев, который и сказал с ядом: «Ишь, как вас, камергеров, для войны-то принарядили!» Велел он Одноглазому сопровождать его по лагерю, и пошли, но лучше бы не ходить. Солнце всходило выше, бивуак пробуждался, выбрались из шатров офицеры, из палаток солдаты. Все видели, как Румянцев водит за собой камергера в халате. Григорий Александрович признался, что утренняя нужда подоспела. «Ничего, потерпишь», — ответил безжалостно Румянцев и увлек его в свой шатер, где собрал генералов. Очень приветливо Петр Александрович попросил камергера в халате принять участие в общей беседе. «А без вас как же?» — сказал он. Потемкин слишком чувствовал тягость халата на плечах, но всякий раз, как пытался уйти, Румянцев его удерживал, задавая военные вопросы. «Куда спешите, военачальник опытный? Мы без вас как без рук. Ну-ка, скажите, что думаете, а мы послушаем». Румянцев был в форме и при шпаге, все генералы тоже, а он, несчастный, один, как барин в халате, и даже по нужде не отпускают. Такого позора Потемкин еще не переживал. Табель о рангах — штука каверзная. Румянцев издевался с умыслом, ибо поручик стал сразу генералом, да еще и с халата его никак не вытряхнуть. Ежели так, и жалеть его не надобно, пущай мучается.